Глава 59. Открытая жестяная коробка стояла на столе посреди комнаты. Ее содержимое как магнитом притягивало взгляды всех присутствующих. Тереза натянула латексные перчатки и аккуратно достала из коробки два предмета. Тот, что поменьше, положила на ладонь. На ее руке в лучах неонового света блестела медаль. С обратной стороны была выгравирована надпись «В. Вальнер», — прочитала она вслух. Ниже значилась дата 01.09.1936. В кабинете для совещаний полицейского участка Травени повисло молчание. Ни у кого не хватало смелости задать вопрос. Даже Хуго Кнаус сник. «Атрибуты для сатанинских обрядов?» — нахмурившись, спросил Паризи, поглаживая бородку. Он не мог оторвать рук от подбородка, когда нервничал. Тереза улыбнулась. «Нет, это крест Гиппократа с посохом Асклепия, эмблема медицины», — пояснила она, показав всем изображение со змеей, обвивающей посох. Тереза вертела медаль в руках, пытаясь расшифровать ее смысл. Однако найти местечко для этого фрагмента пазла ей пока не удавалось. «Вальнер», — повторил Марине, — «что-то знакомое. Вам это ни о чем не говорит? Довольно распространенная фамилия в германоязычных странах», — проговорила Тереза. «Даже если мы выйдем на ее владельца, не думаю, что с этого будет толк». «Зачем дарить такое детям?» — подумала она, запечатывая находку в пластиковый пакет. «А вот это?» — поинтересовался Паризи. «Тоже эмблема?» Тереза взглянула на второй предмет. Тот не выглядел таким уж безобидным, как бы ей не хотелось верить в обратное. Хотя пока что она не могла уяснить его предназначение. Белый хлопковый капюшон в форме конуса с двумя прорезями и тонкой сеткой для глаз. Грязный, с дырками по швам. Он наводил на мысли о головных уборах Насаренос на Пасху в некоторых южных странах. Или о членах Куклус-клана. От последней мысли Терезе стало не по себе. Однако, какой в этом смысл? Профиль убийцы приобретал противоречивые, размытые очертания. Ни в своей практике, ни в учебных пособиях Тереза никогда еще не сталкивалась с такой парадоксальной психологической картиной. Тот факт, что преступник нападал с садистской жестокостью, никак не вязался с мотивом, толкавшим его на преступление. Защищая детей, он одновременно истреблял их семьи. Видимо, чувство вины привело его в дом Лючии с цепочкой, принадлежавшей ее матери, и подарком для девочки. По той же причине он аккуратно расположил труп первой жертвы, отпустил Меланию Кровина и одел Абрама Визеля, вероятно, чтобы замаскировать отсутствие кожи. Тереза спрашивала себя, какой смысл он вкладывает в свои трофеи, какие фантазии им движут. «А у вас есть какие-нибудь соображения на сей счет?» — обратилась Тереза к Хугу Кнаусу, выбрасывая латексные перчатки в корзину. «Нет, комиссар. Вы уверены? Никто из местных жителей не проявлял интереса к организациям сомнительного толка. Расистские секты? Определенно нет». Ему в голову пришли те же мысли, что и ей. Видимо, это было общим впечатлением. «В противном случае, полагаю, вы бы не стали молчать?» «На что вы намекаете?» «Ни на что я не намекаю, дорогой Кнаус». «Комиссар», — прервал ее появившийся в дверях де Карли. Увидев капюшон, он застыл на месте, забыв, зачем пришел. «Это то, о чем я подумал?» «А о чем ты подумал?» — спросила Тереза. «Ну, расизм, горящие кресты, секты, насилие. Я на верном пути». «А кто его знает?» — ответила Тереза вопросом на вопрос. «Если у тебя есть блестящие идеи, поделись с нами, будь добр». «Да нет, я вам рапорт принес. Протокол допроса отца Лючии Кровина». И положил папку на стол. Тереза рассеянно ее пролистала. «Нужно сделать так, чтобы он подольше не возвращался домой», — сказала она. «Девочка пока поживет у бабушки с дедушкой. Нам есть за что его прищучить, комиссар. Один раз он уже смылся, поэтому может снова улизнуть. Надеюсь, судья думает так же». Она не стала уточнять, что уже пообщалась с Креспи, чтобы удостовериться, что мужчина не скоро вернется к дочке. Дальнейшую судьбу его родительских прав, которых он едва не лишился, как, впрочем, и собственной жизни, будут решать социальные службы. Посмотрев на часы, Тереза вспомнила о тех перевернутых, что были пристегнуты к запястью чучела. Смысл этого послания пока от нее ускользал. Через несколько часов забрежет рассвет, и можно начинать поиски. Оставалось надеяться, что погодные условия будут им благоприятствовать. Ночью все бодрствовали. Мысли о маленьком Маркусе в руках убийцы не давали забыться сном даже на пару минут. Подперев отяжелевшую голову руками и не обращая внимания на боли в спине, Тереза перечитывала показания Данте Кравина. «Отсутствие лицевой мимики», — пробормотала она, пробегая глазами по описанию убийцы. Марини подошел поближе. «Он прямо так и сказал?» — спросил он у де Карли. «Более или менее. Понятно, что он имел в виду. Это-то его больше всего и впечатлило. Отсутствие лицевой мимики, имитация звуков и затрудненная речь», — заключил инспектор, дочитав рапорт. Тереза оторвалась от бумаг и внимательно посмотрела на него. Казалось, Марине пришла в голову интересная мысль. «Тебе это что-то напоминает?» — спросила она, не надеясь на утвердительный ответ. Тот удивленно на нее посмотрел. Было похоже, что он сам не верит в то, что собирается произнести. «Случай с 39-м», — выговорил он. Тереза недоуменно переспросила. «Какой еще случай с 39-м?» Марине сел рядом с ней и стал что-то набирать на клавиатуре компьютера. «Я штудирую учебник по психологии», — пояснил он. «Среди всякой бесполезной ерунды там описывается один удивительный случай. Даже не верится, что это было на самом деле. Вот, нашел. Иоганн Альберт Вальнер», — прочитал он вслух заголовок статьи в интернете. У Терезы пошла кругом голова. «Вальнер», — подумала она, — «как на кресте Гиппократа». «Кто это?» — спросила она. «Австрийский врач и психиатр», — ответил Марине. «Изгнанный из профессии за поставленный им лето так 40 назад уголовный эксперимент». «Вальнер», — пробормотал он, взглянув на нацистскую реликвию. «Его отец, Вольфганг Вальнер, был медиком СС. Эта медаль, вероятно, как-то связана с родом его занятий. Может, воспоминания о годах учебы в университете?» — предположила Тереза, сопоставив даты. Стараясь оставаться спокойной, она следила за дыханием, хотя это давалось ей с трудом. Из головы не шел неприятный вопрос. Как она, прочитавшая практически все на свете по психологии, могла упустить этот из ряда вон выходящий случай? Из статьи, стоявшей у нее перед глазами, свидетельствовало, что история с 39-м в свое время наделала так много шума, что ее даже поместили в учебник, на который наткнулся Марине. «Я это упустила? Или память стерла все сведения об этом деле?» «О каком эксперименте идет речь?» — вмешался Кнаус. «О материнской депривации. Все происходило в нескольких километрах от нас, по ту сторону границы», — пояснил Марине. Вальнер был последователем Рене Шпица, еще одного австрийского психиатра, эмигрировавшего в Америку. Однако в своих опытах он зашел намного дальше своего предшественника. «И что же он сделал?» — спросил де Карли. «Управляя сиротским приютом, он запретил всем сотрудницам проявлять при уходе за детьми какую-либо заботу, в особенности материнского характера. У малышей даже не было имен, только номера около люлек. Это называлось деперсонификация. А это было законно?» — задал вопрос Паризи. «Думаю, нет», — ответил Марине. Но это не остановило Вальнера и его подельников. Медсестрам запрещалось как говорить с детьми, так и смотреть на них. Они носили капюшоны с прорезями для глаз, чтобы скрывать выражение лиц. На какое-то мгновение все застыли, затем взгляды всех присутствующих обратились на капюшон. Терезе не составило труда догадаться, о чем они подумали. О тех, кто с нездоровой целью носил этот капюшон, и о тех, кто слишком долго смотрел на него снизу вверх. «Младенцев кормили и содержали в чистоте. Вот и вся забота», — продолжал Марине. «Спустя какое-то время от такой обработки у детей появлялись бессонница, боязнь физического контакта, истощение, задержка в развитии моторики и отсутствие мимики. У всех, кроме одного, ребенка под номером 39. Младенец был активен и не только не увидал, а напротив, хорошо набирал вес. Вальнер полагал, что этот ребенок обладает всеми качествами так называемого отца по Фрейду, лидера от природы, наделенного недюжиной внутренней силой». «И что стало с этими детьми?» — спросил де Карли. Марине прокрутил колесико мышки вниз страницы. Новенькая медсестра, нанятая Вальнером незадолго до этого, вызвала полицию. Приют взяли штурмом. Детей спасли. Через несколько месяцев все негативные симптомы исчезли. Однако Вальнеру удалось скрыться. С собой он прихватил ребенка под номером 39. Свое самое важное открытие. «А как звали малыша? Там написано?» — спросила Тереза, пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Андреас Хоффман. Его и Вальнера так и не нашли. А Агнес Браун, правую руку Вальнера, судили и приговорили к 20 годам тюрьмы. Магдалену Хус, девушку, вызвавшую полицию, взяли на работу в приют, когда тот снова открылся. Спустя какое-то время следователи выяснили, что Вальнер был просто одержим евгеническими идеями нацистов. «Андреас», — подумала Тереза. Наконец-то в ее руках оказалась хоть какая-то ниточка. «Бедный ребенок, бог знает, что с ним стало», — вздохнул де Карли. Марине чертыхнулся, а Кнаус опустил глаза на штаны, которые без конца теребил. Тереза встряхнула головой и обвела всех троих удивленным взглядом. «Неужели вы не догадались?» — спросила она. «Это он! Наш убийца и есть тот исчезнувший мальчик!» Взволнованная, она поднялась на ноги, вмиг забыв о своих проблемах. «Он раскрашивает белым лицо, потому что это примитивная форма любви и самоопределения. Целыми днями перед его глазами был только белый потолок и капюшон. Я думала, он страдает раздвоением личности, ведь с разными людьми он ведет себя по-разному. Но оказывается, у него просто нет личности. С точки зрения медицины, он просто имитирует тех, кого видит, как младенец. Это его способ общения». Наконец Тереза поняла причину всех противоречий и нестыковок в психологическом и поведенческом профайле Андреаса. Ошибочными были базовые предположения. Его нельзя вписать ни в одну категорию, потому что психологически он еще не родился, продолжала она. Именно поэтому мы потерпели фиаско, применяя обычные методы криминальной психологии. Однако он наладил отношения с детьми, задумчиво заметил Марине. Это так. Но чтобы понять, как он это сделал, нужно выяснить, как он жил все эти годы, сказала Тереза. Где он жил, один или нет? Что стало с его похитителем? Может быть, Вальнер его бросил и сбежал? «Или же, может быть, он годами скрывался где-нибудь неподалеку», — произнес Паризи. «Может быть, он давно мертв, а результат его эксперимента выжил? Но что же так разозлило этого Андреаса Хоффмана?» Тереза вспомнила, как убийца напал на парней на внедорожнике и как во время осмотра места происшествия через дорогу пронеслось стадо косуль. территориальные посягательства нарушили его покой», — проговорила она. «Он спустился в долину, как испуганное животное». «Какие еще посягательства?» Тереза взглянула на висевшую на стене карту и ткнула пальцем в новую лыжную базу. «Вот эти. Техника и рабочие. Вырубка леса и стройплощадки. Нужно сосредоточиться на этой зоне и начать поиски с севера, с непроходимой чащи. Будем искать заброшенное здание или бивак. На севере и северо-западе горные склоны, там не спрячешься. На северо-востоке находятся карьеры Осван. Голая местность, одни каменоломни», — произнес Кнаус. «Там ничего нет». «А что за карьеры? По добыче камня и солей свинца и цинка. Сплошная пустыня, никакой растительности. Используем эти границы как периметр для поисков», — подытожила Тереза. «Я только одного не понимаю», — вмешался Марине. «Почему он похитил маленького Клавора, Маркуса, и оставил в руках папаши, старшего брата?» У Терезы была своя идея на этот счет. «Потому что Матиас никогда не жаловался друзьям на побои. Он только беспокоился о будущем братика. Тогда логичнее было бы устранить отца, чтобы освободить обоих братьев». Тереза взглянула на темень за окном. «Вот-вот рассвет, и они начнут поиски ребенка и преступника, который, по ее мнению, был в этом длинном списке главной жертвой». «Он резко изменил свой модус операнди», — пояснила она. «Думаю, вид новорожденного пробудил в нем что-то. Возможно, из подсознания всплыли воспоминания о собратьях по приюту. Он вспомнил детский плач, как они все вместе прислушивались по ночам к шорохам и вздохам». Тереза сняла очки и, нервничая, принялась покусывать дужку. «Он вспомнил свою прежнюю жизнь», — заключила она, — «и решил ее вернуть».